Хорошие ракеты, хорошие манеры, спокойной ночи. В старшие классы школы в Индианаполисе я ходил вместе с милой девочкой, которую звали Барбара Мастерс. Ее отец работал в нашем городе окулистом. Сейчас она жена министра обороны. Недавно в Индианаполисе я обедал с одним приятелем, который тоже знал Барбару по школе. У него акцент человека из местного высшего общества, и когда он произносит фразу, она звучит так, словно ленточная пила вгрызается в гальванизированную жесть. Он сказал следующее. «Когда достигаешь определенного возраста, с удивлением осознаешь, что тобой управляют люди, с которыми ты вместе ходил в школу». Он помолчал, а потом добавил. «Неожиданно ловишь себя на мысли, что жизнь — это старшие классы средней школы. В школе валяешь дурака, затем поступаешь в колледж и узнаешь, как следовало вести себя в школе. Вскоре выползаешь в реальную жизнь, и она оказывается той же самой школой с классными руководителями и прочими людьми». «Ричард М. Никсон», — продолжил он и сделал паузу. Мне трудно было представить, что он ходил в школу и с мистером Никсоном. «Такой оптимистичный, просто брызжущий духовным здоровьем», — заметил я. «Теперь я живу в Кейп-Коде и по пути домой из Индианаполиса прочитал в сентябрьском номере Эсквайра статью доктора Эрнеста Стернгласса. Профессор Стернгласс, специалист в области физики радиации из Питтсбургского университета, пообещал, что если хоть раз будет использована защитная противоракетная система мистера Лейрда и мистера Никсона, то все дети, рожденные после того, рожденные где угодно, не смогут вырасти и дать потомство, поскольку умрут от родовых травм. И я еще раз удивился жизнерадостности наших лидеров, людей моего возраста. Они призывают к строительству того, что иначе как машины апокалипсиса не назовешь. И тем не менее продолжают улыбаться. Все отлично, парни. Так уж совпало, что мистер и миссис Лейрд окончили школу в 1940 году одновременно со мной. Именно тогда мы впервые увидели наши собственные некрологи в выпускных альбомах. Несколько месяцев назад мой приятель из Индианаполиса сообщил мне, что миссис Лейрд прочитала мои книги, и они ей понравились. Вероятно, ей захотелось встретиться со мной, что можно было бы устроить, если я приеду в Вашингтон. Идея показалась мне дикой, я пацифист. Большая часть американского оружия до нелепости бесчеловечные и жестокие приспособления. Моя последняя книга посвящена достойным жалости последствиям бомбардировок, от которых пострадали невооруженные люди на земле, в то время как в небе американские самолеты выполняли свои технические задания. Я вспомнил школу, где нас учили уважать мнение друг друга, независимо от того, что это были за мнения. Нам внушали быть неизменно дружелюбными, то есть всегда улыбаться. Может, министр обороны сделает вид, что ему приятен мой пацифизм, а я сделаю вид, что мне приятна мысль о конце света. Получилось так, что в прошлом июне я оказался в Вашингтоне, а потому оставил послание для миссис Лейрд в офисе ее мужа в Пентагоне. «Я буду 3 дня жить в Шератон-парк», — написал я. Ответа не получил. Может, интерес миссис Лейрд к моей работе был мистификацией? Честное слово, если бы меня пригласили в дом Лейрдов, я улыбался бы, не переставая. Признал бы, что Министерство обороны делает именно то, что должно делать, и совсем не важно, если это похоже на самоубийство. Я бы согласился, слушая мнение своих оппонентов, что даже для планет есть вещи более ужасные, чем смерть. Уходя, я поблагодарил бы Лейрдов за прекрасный вечер и сказал бы: «Я сожалею, что со мной нет моей жены, ей бы все очень понравилось». И я бы поблагодарил Бога за то, что с нами не было маленьких детей. Теперь детей в школе не учат хорошим манерам, и они не стали бы улыбаться, если бы встретились с человеком, который дает добро на создание оружия, способного изуродовать и в конце концов убить всех людей на нашей планете. Дети не смогли бы скрыть своей ненависти к этому человеку, что, согласитесь, не является признаком воспитанности».